41. Дни и годы ярости. А вот теперь трагедия. Поскольку были такие люди, для кого все это неизбежно стало душераздирающим и ужасным. Попробуйте залезть в шкуру испанца умного и культурного. Представьте себе того, кто читает книги, кто склонен смотреть на мир критически, будучи убежден в том, что свет просвещения и прогресса, разливающийся по Европе, вытянет Испанию из глубокого колодца, в котором веками держат ее мало к чему пригодные короли, фанатичное духовенство и всякая вороватая и оппортунистическая нечисть. И представьте, что такой испанец, доброй воли, заглядывающий за Пиренеи, приходит к выводу, что наполеоновская Франция, дитя революции, уже несколько приутихшая под воздействием здравого смысла своих граждан и гения Бонапарта, есть не что иное, как источник того самого света. Маяк, что сможет побудить прогрессивно мыслящих испанцев стряхнуть с себя жалкую пыль и превратить свою родину в современное государство, устремленное в будущее. Книги, наука, гражданский долг, ответственность интеллектуалов, критический склад ума, свободный обмен идеями, их обсуждение и так далее и тому подобное. И подумайте о том, что именно по указанным причинам этот испанец, человек, безусловно, хороший, радостно встречает новость о том, что Испания и Франция — союзники, что отныне они пойдут рука об руку, и он понимает, что именно благодаря этому союзу чудесным образом откроется та дверь, через которую его родина, ставшая уже к тому времени единой нацией, вдохнет совсем другого воздуха, отличного от атмосферы ризницы и застенков. И вообразите себе, что этот испанец со всеми его надеждами и чаяниями видит, что союзнические французские войска входят в Испанию с наглыми замашками новых хозяев Европы, и что Карла IV, его благоверную, их жалкого сыночка Фердинанда и красавца Годоя, то есть всю семейку, Телерин с скопом вывозят во Францию то ли как гостей, то ли как пленников, а Наполеон... К тому же принимает решение посадить в Испании королем своего брата. Некоего Пепе. Примечание. Семейка Телерин. Ежедневная вечерняя программа испанского телевидения, служившая границей между дневными, в том числе детскими, и ночными для взрослых передачами. Первый ее выпуск вышел в 1964 году. Пепе. Речь идет о старшем брате Наполеона Хосе Бонапарте. Пепе — уменьшительная форма имени Хосе. И что проглотить, все это народ не может, и растет ропот, сначала тихий себе под нос, а затем в полный голос, когда французские вояки начинают задирать нос, таскать сабли по театрам, на кориду и по кафешкам, и лапать за филейные части танцовщиц фламенко. И вот тогда... Из-за недостатка такта с их стороны происходит именно то, что с неизбежностью и должно было произойти в стране драки и навахи, а именно самая неграмотная, жестокая, дикая шантропа, которой терять нечего, чик-чик и ножичком по яйцам, устраивает 2 мая 1808 года классную заварушку в Мадриде. Вначале, правда, на улицу, мочить лягушатников, выходят только доходяги, фрейра из нищих кварталов и девицы из района Лавапьес. А вся остальная публика, именуемая «порядочной», сидит дома и выжидает. Власти же при этом кивают на французов, так что обстановка накаляется. Мюрат, командир злодеев, приказывает стрелять без жалости, дальше больше. Мирные люди приходят в волнение, духовенство тоже выступает против французов, разносчиков либеральной идеи. Мятеж распространяется, как подожженный сухой порох, и вот уже с оружием в руках встает вся Испания. Хотя, что есть, то есть, на наш особый манер каждый сам за себя, а кто не спрятался, сам дурак. И все это в масштабах всего полуострова. И вот тогда-то и наступает наиболее драматичный момент для самых просвещенных и образованных. Для тех, кто точно знает, что Испания ошиблась врагом, не на того поднялась, потому как эти захватчики, которых мы колем и режем, это и есть будущее. И, напротив, те силы, что защищают трон и алтарь, это, в общем, и есть самое закоснелое бескультурье и самое замшелое прошлое. Так что попробуйте оценить глубину трагедии интеллектуалов. Знать, что тот, кто несет модернизацию, стал твоим врагом, и что твои соотечественники воюют за неправое дело. Отсюда и дилемма, и душевный раздрай. Что выберешь, быть патриотом или стать офранцуженным? Поддержать пришедших в твою страну с риском, что тебе голову оторвут свои сограждане, или же пойти вместе с ними воевать, потому как лучше не плыть против течения? Или же, исходя из совсем другого соображения, будь ты хоть семи пядей во лбу, но когда захватчик твоей земли убивает соседа и насилует заловку, ты не можешь остаться дома книжки читать. Таким образом, многие из тех, кто знает, что, как бы то ни было, французы — это надежда и будущее, оказываются в конце концов под ружьем, из чувства чести или под давлением обстоятельств, воюя против своих же идеалов, в формированиях типа тех, что были у Панчо Вильи, то есть в партизанских отрядах с крестами и ладанками на шее, вдохновляемых монахами, которые стояли на том, что французы — воплощение самого дьявола. Так что в ходе этой войны, столь неудачно названной войной за независимость, нам никогда не обрести независимости от самих себя, вся Испания превращается в западню, причем как для французов, так и для тех, кто... и это самое печальное, был убежден, что вместе с французами к нам наконец-то пришли свобода и просвещение.